сегодня очень много национальностей здесь. We have some guests today from South Korea. У нас есть гости здесь сегодня из Южной Кореи. So, can all those from South Korea just quickly stand? Так что могли бы все, кто из Южной Кореи, вот просто встать? So now you can see each other. Yes. Сейчас вы можете друг друга видеть. Great. Fantastic. Да, we've also got someone here with us today. Well, and I hope for the next 3 months, Simon from England. So everyone from England, can you just quickly stand up? У нас сегодня здесь Саймон из Англии, поэтому Yes, and Phil is with us. Пожалуйста, встаньте. Фил с нами сегодня. Yes. Great. We have wonderful people from South Africa. У нас удивительные люди из Южной Африки. They the best. Они лучшие. Can all the South Africans just quickly stand? Могут, пожалуйста, все из Южной Африки встать? Okay. Those who are from the Philippines, can you just quickly stand? Те, кто из Филиппин, пожалуйста, встаньте. Yay. Okay. We have guests today from Guatemala. So can you just quickly stand? У нас есть гости из Гватемалы. Yeah. You're so welcome. Добро пожаловать. And у нас есть русские здесь. Давайте мы все станем вместе. And we have Russians here, so Yay! Stand up. Класс. Хорошо. Присаживайтесь. So any other nationalities? How many Ghanaians do we have here? Кто у нас здесь из Ганы? Stand quickly, quickly. Пожалуйста, вставайте. We have Zimbabweans. Из Зимбабве. We are the Zimbabweans. Yes. Do we have Nigerians? Из Нигерии. Quickly stand up. Quickly. Great. We have from Dagestan people. Из Дагестана, пожалуйста. Дагестан. Yay. Кто я забыл? Болгария. Болгария. Yes. America. America. Come on, stand up, Jamie. Yes. Okay, great. Wow, great. Australia. Great, great. And then also we have some from Finland today. Finland. Из Финляндии. Yeah, также. Great. Great. Wow, I'm out of breath already. Я уже не могу дышать. Okay, anyone else? Еще кто? Malawi. Malawi. Yeah, great. Киргизия. Хорошо. Класс. Казахстан. Yes. Казахстан. Хорошо. Мали. Okay, great. Мали. Sorry. Yes. Great. Yes. Great. Anyone else? Еще кто-нибудь? Откуда-нибудь? China. Do we have China? No, we don't. Not today. I don't think so. Китая сегодня нету. Okay, great. Okay, what a beautiful picture of what heaven is going to be like. Какая чудесная картина, каким будет рай. Yes, all the nations together, we're going to worship God. Все нации будут прославлять Бога вместе. But before we're going to start, но прежде чем мы начнем, let's just quickly stand up and just greet one another. Давайте просто встанем и поздороваемся друг с другом. And we're going to open our Bibles. А потом откроем Библии. Всех не перечислить. Окей, присаживайтесь, пожалуйста. Okay, you may be seated. So today we're going to start our new sermon series. It's on the Holy Spirit. Сегодня мы начнем новую серию проповеди про Святого Духа. And I really have a big expectation of what God is going to do in our hearts. И у меня действительно большое ожидание того, что Бог сделает в наших сердцах. So do we want to just listen to a message today, or do we want our lives changed? То есть что мы хотим? Просто послушать проповедь сегодня? Или мы хотим, чтобы наша жизнь по-настоящему изменилась? В Библии сказано, что мы не имеем, потому что мы не просим. So let's ask God to change our lives. Поэтому давайте просить Бога изменить нашу жизнь. Father, we come to you in Jesus' name. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса, в свои сердца, к Твоему Слову сейчас. Holy Spirit, come and work in our hearts. Святой Дух, приди и действуй в наших сердцах. Lord, will you do a mighty work in us? И мы верим, что Ты могущественную работу проделаешь в нас. Lord, teach us today about the Holy Spirit. Господь, научи нас сегодня про Духа Святого. Holy Spirit, we pray that you will do the work of God in our lives that only you can do. И, Дух Святой, мы молим Тебя, чтобы Ты делал работу Бога в нашей жизни, ту работу, которую только Ты можешь делать. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Okay, so, the church that you grew up in, if you grew up in church, how did you handle the topic of the Holy Spirit? То есть вот в той церкви, где вы выросли, если вы выросли в церкви, что вы там узнали про Святого Духа? Normally, it's one of two ways. Обычно это одно из двух. Churches don't talk about the Holy Spirit. Обычно церкви не, либо не говорят о Духе Святом совсем. Or they go to the extreme and it becomes a very strange church. Или они уже доходят до экстрима и становятся. Good news is that the Holy Spirit is not strange. Но на самом деле Святой He's Дух not weird. Он не странный. Okay. He's God. Святой Дух это Бог. And that we can get to know the Holy Spirit. И мы можем познать Святого Духа. So in the beginning, I'm just going to give us just a very short introduction of the Trinity and who the Holy Spirit is. Поэтому я начну с коротенького вступления о том, кто такая Троица и кто такой Святой Дух. When you think of the Holy Spirit, what picture comes to your mind? Когда вы представляете Святого Духа, что вы видите, что вы представляете? You think about Sunday school. Вы думаете о воскресной школе? What do you think of? Или о чем вы думаете? Come on. A picture. Представьте. Какую картинку? Say again. Языки. Языки. Свет. Утешитель. Okay. Comforter. Хорошо. Какая картина вы видите? What picture? What image do you see? A dove. Yes. Golden dove. That's right. The good news is the Holy Spirit is not a dove. Но слава Богу, что Святой Дух это, ну, на самом деле он не голубь. The Bible just says he came on Jesus as a dove. В Библии просто сказано, что он спустился на Иисуса как белый голубь. It was just describing the way that he came to Jesus. А там просто описывается то, как он спустился на Иисуса. But the Bible presents God as one God. Но в Библии сказано, что Бог един. But he consisting of the Father, the Son and the Holy Spirit. Но Бог состоит из Отца, Сына и Святого Духа. Although a multiple, he is still one. То есть, несмотря на то, что это три отдельные личности, Бог все равно един. And so many people have tried to make analogies of how we can explain the Trinity. They say that God is like water. It's a liquid, ice, or it can be steam. But it doesn't really do justice to this wonderful mystery of the Trinity. Многие люди, пытаясь объяснить Троицу, они это сравнивали с водой. Ну, как вода может быть в жидкой форме, лед или пар. Но на самом деле это объяснение не может вот точно показать нам, кто такой Святой Дух. God is so much bigger than that. На самом деле Бог гораздо больше, чем это. So where do we see the Holy Spirit in Scripture? Где в Святом, в Священном Писании написано о Святом Духе? We see him right in the beginning in Genesis 1 verse 1 and 2. Мы это читаем на самом деле в самом начале, в Бытие, первом и втором стихе. In the beginning God. В начале Бог. Isn't that wonderful? Удивительно ли? In the beginning God. В начале Бог. Created the heavens and the earth. Сотворил небо и землю. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. So right in the beginning, we see the Holy Spirit. То есть в самом начале Библии мы читаем про Святого Духа. And we know that Jesus was there as well. И мы знаем, что Иисус там тоже присутствовал. We can read that in John 1. Мы можем это прочитать в Иоанна. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. И там сказано, что в начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. And God said, "Let's make man and woman in our image." И Бог сказал, давай сделаем мужчину и женщину в нашем образе. He's talking about the Father, the Son, and the Holy Spirit. То есть, как говорит, в нашем это подразумевается Отец, Сын и Дух Святой. Another scripture that clearly reveals that the Holy Spirit is God is found in Acts chapter 5. В Деяниях, пятой главе, там тоже очень четко указано, что Святой Дух — это Бог. Let's have a look. Давайте посмотрим. So this is the incident where Ananias and Sapphira, where they lied about their giving. И здесь как раз вот, было там, когда Ананиас и его жена, когда они солгали про то, что они якобы давали. So then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit? Но Петр сказал, Ананай, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Okay, look at the next verse. Давайте посмотрим на следующий стих. Didn't it belong to you before it was sold, and after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажею, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. You lied to the Holy Spirit. То есть он солгал Духу Святому. In the next verse it says you didn't lie to men, but you lied to God. Потом в следующем стихе мы читаем, что он не солгал человеку, а солгал Богу. Another clear example is in Matthew, where Jesus says, "Go and make disciples of all the nations." Также четкий пример в Матфея, когда Иисус сказал, "Пойдите и найдите учеников." Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. И крестите их во имя Отца и Сына и Духа Святого. When Jesus was baptized, когда Иисуса покрестили, a voice from heaven was heard, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Голос из рая, из небес провозгласил, "Это мой возлюбленный Сын." The Father speaks to the Son. То есть в тот момент Отец говорил к Сыну. And then the Holy Spirit came on Jesus. А потом Дух Святой спустился на Иисуса. So you see this wonderful team. То есть вы видите эту команду? Father, Son, and Holy Spirit. Отец, Сын и Дух Святой. So what do we know about the Holy Spirit? Что мы знаем о Духе Святом? We know now that He is God. Мы знаем, что Дух Святой Бог. That He is that He is not an it, but He is a He. Что Дух Святой это не оно, Дух Святой это живая личность. He is a person. Это личность. And He has feelings. У него есть чувства. He has thoughts. У него есть мысли. He can be grieved. И его можно опечалить, расстроить. And we can have a relationship with Him. И мы можем иметь отношения с Ним. So the Holy Spirit is not a power to be used, but a person that we can know. То есть Дух Святой — это человек, с которым мы можем иметь отношения, личность. Okay. Great. So we see in the Bible that He carries out the work that only God can do. То есть мы в Библии читаем, что Он делает ту работу, которую только Бог может делать. We already looked at creation. He was there. Мы уже читали, когда Святой Дух присутствовал при создании мира. But also the Holy Spirit does a work in us that only God can do. А также Дух Святой делает работу внутри нас, которую только Бог может делать. Давайте посмотрим на Иоанна 3 главу. Verses 5 to 7. С 5 по 7 стих. Jesus answered, "I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit." Иисус отвечал, "Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие." Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Рождённый от плоти есть плоть, а рождённый от духа есть дух. And verse 7, "You should not be surprised at my saying, you must be born again." Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. So just the fact that you are a Christian, То есть просто тот факт, что ты христианин. It's a miracle that God by His Holy Spirit worked in our hearts. Это чудо, потому что Бог своим Духом Святым работал в наших сердцах. The Bible says we were dead in our sins. В Библии сказано, что мы были мертвы в наших грехах. And the Spirit gave us life. Но Дух Святой дал нам жизнь. It's as if He raised us from the dead. Он как будто бы воскресил нас из мертвых. We were dead to God. Мы были мертвы для Бога. But by the Holy Spirit, но Духом Святым, God gave us new life. Бог дал нам новую жизнь. He took away the heart of stone, He gave us a heart of flesh. Он забрал у нас каменное сердце и дал нам живое сердце. When you heard the gospel, когда вы услышали Евангелие, the Holy Spirit came to you and he just put it in your heart. He said, "That is the truth. That is the truth. That is the truth." Святой Дух, он спустился на вас и он в ваше сердце просто вкладывал то, что это правда. Слушай, это правда. And the moment you said yes, и в тот момент, когда вы сказали да, the miracle happened. Чудо произошло. You got a new heart. У вас появилось новое сердце. You're now alive to God. Вы сейчас живы для Бога. And that's a work of the Holy Spirit. И это все работа Духа Святого. Isn't the Holy Spirit wonderful? Разве не чудесен ли Святой Дух? He's so faithful to us. Он такой верный нам. And after we got born again, и после того, как мы были рождены свыше, He continues His work in us. Он продолжает работать в нас. The Bible calls it sanctification. И в Библии сказано, что это очищение. So we become more and more like Jesus. То есть мы становимся все более и более подобными Иисусу. So He does works in our lives. He talks to us. То есть Святой Дух, Он разговаривает с нами. We're going to look at that next time. Мы в следующий раз об этом более детально поговорим. In Romans 8 it says He helps us. В Римлянам 8 сказано, что Святой Дух помогает нам. And that He prays for us. И что Он молится за нас. And it says the Bible says that He teaches us, that He's our teacher. И в Библии сказано, что Святой Дух учит нас, что Он наш учитель. And that He guides us. Что Он ведет нас, and that направляет He comforts нас. Us. Что Он утешает нас. I just want to stop there for a minute. Просто хочу вот остановиться на этом на минутку. Let's go to Acts 9:31. Давайте посмотрим на книгу Деяний, 9 стих, 31. You know, the Bible says that 9 глава, 31 стих. The Holy Spirit is our comforter or our helper. Вы знаете, что в Библии сказано, что Дух Святой наш утешитель и помощник. And sometimes the Holy Spirit, we just need to come into His presence. Знаете, иногда нам нужно просто прийти в присутствие Духа Святого. There's something about the presence of God in our lives. И что-то вот в присутствии Бога в нашей жизни. Our son was just in the hospital for 2 weeks. Вот наш сын был в больнице 2 недели. And just our presence there with him helped him a lot. И просто тот факт, что мы присутствовали там с ним, это его очень поддержало, помогло ему. Just to know that we are near as his parents. Просто тот факт, что он знал, что мы рядом, как его родители. And many times in our lives when we go through difficulties. Знаете, очень часто в нашей жизни, когда мы проходим через трудности. It makes the world of difference if we just know God is with me. Огромная разница, вот когда мы просто знаем, что Бог с нами. Sometimes we just need to stop and just say, God, just reveal yourself to me. Иногда нам нужно просто остановиться и сказать, Боже, просто открой себя мне. Let's look at Acts 9:31. Давайте посмотрим на Деяния, 9 главу, 31 стих. Then the church throughout Judea, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace. It was strengthened and encouraged by the Holy Spirit. It grew in numbers, living in the fear of the Lord. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. So there is a comfort that the Holy Spirit gives us. То есть Святой Дух дает нам утешение. How we need the comfort of the Holy Spirit so often in our lives. Как часто в жизни нам нужно это утешение от Святого Духа. Because difficult times will come. Потому что трудности, они будут. Isaiah 40 says. Исаия 40 стих сказано. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Разве ты не знаешь, разве ты не слышала, что вечный Господь Бог, створивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его не исследим. He's our source. Он наш источник. Our source of comfort. Наш источник утешения. Our source of strength. Наш источник силы. Our source of wisdom. Наш источник мудрости. So we need to get to know the Holy Spirit. Поэтому нам нужно познавать Духа Святого. And be so sensitive to Him. Быть так чувствительны к Нему. Today I just want to shortly talk about the journey. If we read through the Old Testament, the way that God's Spirit has moved. Сегодня я просто хочу поговорить немножко о Ветхом Завете, как там о пути Духа Святого, как он там действовал. And next time we're going to talk more and how yeah and today we're also going to talk about how the Holy Spirit works in the church a bit. И сегодня мы немножко также поговорим о том, как Дух Святой действует в церкви. But next time we're going to talk more about how the Holy Spirit works in us individually. Но в следующий раз мы поговорим больше о том, как Дух Святой работает в нас, в каждом из нас. Okay, let's go. So we already saw that right in the beginning the Holy Spirit was hovering over the face of the earth in space. То есть мы видим в самом начале, в Бытие мы читаем, что Дух Святой носился над землей. Just right there in the beginning of creation. Вот там, в самом начале творения земли. And then two chapters later we see this amazing verse that God spoke with Adam and Eve. It says there that he walked with them in the garden in the cool of the day. И потом мы читаем, что Бог обращался к Адаму и Еве, что он разговаривал с ними, и что Бог шел с Адамом и Евой по саду. Isn't that amazing? Не удивительно ли? Wouldn't you like God to just come up to you and just come alongside you and just talk to you? Вот можете представить, что Бог просто вот с вами рядом идет и разговаривает с вами. That was where God's presence was. И вот, но у них это так было, там было Божье присутствие. And in the next occasion where we see God's presence manifest. И тогда мы видим, как Божье присутствие manifest, как это объяснить? Явил себя. Ну, как явил себя, да. Yes, was in the burning bush. Это было в горящем там, пусть, спасибо. So we see Moses coming to this bush. Поэтому мы видим, когда Моисей подходил к этому кусту. We see fire. Мы видим огонь. And very often in the Bible we see where the Holy Spirit is, there is fire. И очень часто в Библии мы видим, что там, где есть Дух Святой, там огонь. And that's amazing because when the supernatural and the natural meet, something has to give. Потому что это удивительно, потому что когда сверхъестественное и естественное сталкиваются, что-то должно из этого получаться. And we see fire in this bush. И мы видим огонь в этом кусте. And God talks with Moses. И Бог разговаривает с Моисеем. And then we see that God leads his people out of Egypt into a desert. И потом мы видим, что Бог выводит своих людей из Египта в пустыню. And then we see God meets them on a mountain. Потом мы видим, что Бог встречается с ними на горе. That's a bit strange, isn't it? Немножко странно, не так ли? Let's look at Exodus 24:17. Давайте посмотрим на Исход 24:17. To the Israelites, the glory of the Lord looked like a consuming fire on the top of the mountain. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. So Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it. Гора Синайская, Синай как там? Ну, если, как на Синай, была покрыта дымом, потому что Бог был там. Yes. And the Israelites couldn't come close. И израильтяне не могли приблизиться. God just said, Moses, you come up and talk with me. Бог просто сказал: Моисей, ты подходи и давай поговорим. But the ordinary man like you and me, we couldn't go to the mountain. Но обычный человек, как вы или я, те люди не могли подойти к горе. Because God's presence was there. Потому что Божье присутствие там было. And then God in his grace told Moses to build a tent. И потом Бог в своей благодати сказал Моисею построить палатку. And that was called the tent of meeting. И это было названо как палатка встреч. So if you had a question, if you wanted to talk to God, поэтому если у вас какой-то был вопрос, если вы хотели пообщаться с Богом, you could go to the tent. Вы могли пойти в эту палатку. You could go to a place. Вы могли пойти в то место. To meet with God. Где вы можете встретиться с Богом. Amazing, isn't it? Чудесно. You know you will find God in that place. И вот, ну, когда люди шли в эту палатку, они знали, что Бог там будет. What's next? А что следующее? A box. What is it? A box. Okay. Коробка. Of course. Конечно. The Ark of the Covenant. Ковчег. Завета. Ковчег Завета. Okay. So that was where God's presence was. То есть это то, где было Божье присутствие. And the ark was captured. И этот ковчег его захватили. The Philistines stole it. Филистины украли его. And they put this ark into their idol's temple. И они положили в свой храм, где они идолам поклонялись. And their god Dagon, he had a couple of rough nights. И там Дагон их чего? А что их бог Дагон, ему там было had a couple of rough nights? Yes. А что, ну, ему там было сложновато. Yeah, he fell and his arms broke off. Да, он упал, и его руки отвалились. Because that is what happens when you come into God's presence. Потому что это происходит, когда вы приходите в присутствие Бога. And then later on in history we see God telling David and actually his son Solomon to build this glorious, fantastic temple. Потом мы видим, что Бог сказал Соломону построить этот удивительный, фантастический храм. Let's read 1 Kings chapter 8. Давайте почитаем один царств, восьмой. Okay. Восьмой стих. And the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled the temple. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. And then verse 13. So this is Solomon said, the Lord has said that he would dwell. This verse 13. Sorry. I have indeed built a magnificent temple for you, a place for you to dwell forever. Я построил храм, жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. Forever. Вовеки. Okay. This wonderful, glorious temple. Этот чудесный, славный храм. At last, God's presence was not in a tent, not just in a box, but in the temple. И наконец-то Божье присутствие было не просто в какой-то в коробке или в палатке. Божье присутствие было в храме. In the Holy of Holies. И в святыне. It was now official. Это было уже сейчас официально. Jerusalem is now the city of God. Иерусалим — это город Божий. That's the place to meet God. Это было то место, куда люди приходили, чтобы встретиться с Богом. Jerusalem, the city of God, the city of David. Иерусалим — это был город Бога, город Давида. And the temple was destroyed, it was rebuilt. И этот храм потом разрушили, потом снова перестроили. But it remained such an amazing place. Но это все равно оставалось таким удивительным местом. So I'm just going to quickly read through three verses in the Psalms that just describe, you know, people's feelings towards the temple and God's presence. И я сейчас просто из псалмов прочитаю там три стиха, которые описывают чувства людей к этому храму. Psalm 84, verse 1. 80 по-русски, там третий, да? Первый стих, да. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. And in Russian it will be verse 2, sorry. А там на второй стих. Как вожделенны жилища твои, Господи, сил. Psalm 63:2. И Псалм 62, второй стих. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Okay, it's not that one. Next one in Russian, if it's possible. Да, это, ну, на самом деле не тот же, как и английский стих. Можно следующий посмотреть в русском? Can we look at verse 3, is it possible? Может быть, третий стих там? Yes. Ага. Да, yes. Чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Okay. And Psalm 84 verse 10. И 83-й псалом, 10-й стих. Okay, again it's not the same. Но опять же, это не соответствует. Okay. Better is one day in your courts than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Would you like it to have a temple like that? Вы бы хотели иметь такой храм? you know that this is where God is. Вот приходить в храм и знать, что здесь Бог. But then something strange started to happen. Потом что-то странное начало происходить. During the last in the Old Testament, the last part, we see that the prophets started prophesying that there will come a time when the Holy Spirit will not be in a building, but that the Holy Spirit will live with people. И мы видим, что в Ветхом Завете пророки уже говорили, что придет время, когда Божье присутствие будет не в зданиях, а будет жить с людьми. It will not be a place, but it will be a people. А что Божье присутствие не будет местом, что это будет людьми. His spirit will not remain in the temple forever, but rather God had a temple in mind that would be vastly superior to the current one. Что Божье присутствие, оно не будет все время в этом храме, что Бог уже что-то задумал, что его присутствие будет, ну, находиться в людях. And Ezekiel the prophet said the following. И Иезекиил, пророк, сказал следующее. I will put my spirit in you, and he will move you and to follow me. Я вложу в вас дух свой, и он побудит вас следовать за мной. Isn't that amazing? Не удивительно ли? There will come a day. Перейдет время. Where the Holy Spirit will not be in a temple made of hands. Когда Святой Дух будет не в храме, сделанном руками. But in people. А в людях. When would this happen? Когда это произойдет? John 7. Иоанна 7. Verses 37 to 39. Стих 37 по 39. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, Кто жаждет, иди ко мне и пей. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. So this would happen after the death and resurrection of Jesus. То есть это уже произойдет после смерти и воскрешения Иисуса. And this is what we see in the book of Acts. И это то, что мы видим в книге Деяний. 9 o'clock in the morning. 9 часов утра. About 120 people were praying together. Около 120 людей молились вместе. And the Holy Spirit came on them. И Святой Дух сошел на них. And that was wild. И это было просто сумасшедше. They heard a sound from heaven. Они услышали дух с небес. They saw fire. Они увидели огонь. And the Holy Spirit came on them. И Святой Дух снизошел на них. And they spoke in other tongues. Они говорили на других языках. People heard them. Люди слышали их. They said, "What's going on here?" И они говорили, что здесь происходит? And Peter stood up and he said, "This is what was prophesied by the prophet Joel." И Петр встал и сказал, что вот это то, что пророк Джоэл говорил. Иаиль. Иаиль. Yes. Пророк Иаиль говорил. That God will pour out His Spirit on all flesh. Что Бог изольет дух свой на всех людей. The gift of the Father. Это дар Отца. On each one of us. На каждого из нас. No longer is God's presence in a place. Божье присутствие больше не ограничено в каком-то месте. Not in the temple anymore. Оно больше не в храме. But in a new temple. Но оно в новом храме. The people of God. Новый храм — это люди Божьи. The church. Церковь. Aren't we privileged? Разве у нас не великая привилегия? No, this is scripture that I struggle to believe. Знаете, есть одно из писаний, которое мне сложно поверить. When Jesus talked about the coming of the Holy Spirit, he says it's better that I go away. Знаете, когда Иисус говорил о том, что придет Дух Святой, он сказал своим ученикам, что мне лучше уйти. It's better for me to go away so that the Holy Spirit can come to you. Мне лучше уйти на небеса, чтобы Святой Дух пришел к вам. I would have loved to see Jesus. Знаете, ну, а мне бы очень хотелось увидеть Иисуса. Walk with Jesus. Пройтись с ним. Ask him questions. Задать ему вопросы. But Jesus said. Но Иисус сказал. It's better that I go away. Мне лучше уйти. Because now you can ask the Holy Spirit. Потому что сейчас вы свои вопросы можете задавать Духу Святому. God's presence will be with each one of us now. Божье присутствие будет с каждым из нас сейчас. Jesus is not in Jerusalem anymore. Иисус уже не в Иерусалиме. He is now all over the world. Он сейчас по всему миру. His Spirit is working all over the world. Потому что его Дух действует везде. And we can be so close to the Holy Spirit. Мы можем быть так близки к Духу Святому. That's the promise of God. И это обещание Бога. Jesus said it's better for him to go away. Иисус сказал, что для него лучше уйти. Because he gives us the Holy Spirit. Потому что тогда он даст нам Духа Святого. Can you just tell your neighbor? Вы можете сказать своему соседу? That the Holy Spirit wants to talk to you. Дух Святой хочет поговорить с вами. So in Acts 2:16. Деяния 2:16 стих. So this is what was spoken by the prophet Joel. Но это есть предреченное пророком Иолем. I'm sorry. I didn't tell you guys verse 17 as well. Да, также 17 стих. But in any case, in these last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. I just want to make it clear, I'm still seeing visions. А я хочу просто уточнить, что я еще вижу видение. That was a joke. Ну, это была шутка. I'm not dreaming dreams yet. Мне еще таких сновидений нет. Okay. But the age of the Spirit has begun. Но уже этот век, это время началось. Yes. The age of the Holy Spirit. То есть это время Духа Святого. In the church. В церкви. So, and Peter never lost this. И Петр никогда не потерял этого. He says in 1 Peter 2, verse 5. Он в 1 Петра 2, 5 стих. He says, "You also, like living stones, are being built together in a spiritual house." И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. And in Ephesians 2, verse 21, Paul says the following. И Ефесянам 2, 21 стих сказано. In Him, this is in Jesus, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе. And in him you two are being built together to become a dwelling place in which God lives by his Spirit. На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. This is our identity. И вот это наша личность. This is как наша, кто мы есть. This is who we are. Ну, кто мы есть. The church is the new temple. А церковь это новый храм. God chose us. Бог выбрал нас. To be carriers of his presence. Быть носителями его присутствия. Together we are the temple of the Holy Spirit. Вместе мы храм Духа Святого. But the Bible also says that individually our bodies are temples of the Holy Spirit. Но Библия сказала также, что индивидуально наше каждое наше тело это храм Духа Святого. We don't have to go to Jerusalem anymore. Нам уже не обязательно идти в Иерусалим. God's presence is with us. Потому что Божье присутствие с нами. That's his promise. Это его обещание. I want to quickly tell you a story. Or should I stop? What's the time now? Okay, will you give me 10 more minutes? Да, еще 10 минут, так я хочу рассказать историю. A man cut his hand. But managed to drive himself to the hospital. Мужчина порезал руку, но сумел все-таки доехать до больницы. I want to tell you just about the benefits of God's Spirit amongst us. Я просто хочу сказать о преимуществах Духа Божьего среди нас. So the man cut his hand and managed to go to the hospital. То есть этот человек, он порезал руку, но все-таки сумел до больницы добраться. He walked in and saw a sign over two doors with the options emergency and non-emergency. И он увидел такой, вывеску и две двери. Над одной дверью было написано, что срочно, вот на другой, не срочно. Going through the emergency door, he saw a sign over two more doors saying internal injury and external injury. То есть и он пошел вот там, где написано было срочная помощь, и прошел через коридор и дальше увидел еще две двери. И там было написано, ранение, оно как бы внешнее или внутреннее? Once through the external injury door, the next option was the upper body and lower body. То есть дальше он прошел через дверь, где было наружное ранение, вот, и там было опять две двери и две вывески. Верхняя часть тела и нижняя часть тела. He went through the upper body door. Он пошел через дверь, где было написано верхняя часть тела. And he was surprised to find himself back in the car park. И он был удивлен очень, когда увидел, что он снова на парковке. Arriving back at home, his wife asked him how it went at the hospital. И когда он вернулся домой, его жена спросила, как все прошло в больнице. He said, "Well, they were very organized, but they didn't help me much." Он сказал, что было все очень организовано, но они мне не особо как-то помогли. Without the fullness of the Spirit, the church might be very organized, but in the end, we're not going to help the world very much. Потому что это нам показывает, что без полноты Духа Святого, да, церковь может быть организована, но толку от этого не будет. If we do not have God's presence with us. Если с нами нет Божьего присутствия, then we're not really the church. Тогда мы не настоящая церковь. You know, when Moses, when he prayed, he said, "God, if your presence doesn't go with us, we're not going anywhere." Знаете, когда Моисей молился, он говорил так: "Боже, если твое присутствие не будет с нами, то мы никуда без тебя не пойдем." He was so reliant on the presence of the Holy Spirit. Он так полагался, надеялся на присутствие Божие. And we need to do the same in our church. И нам нужно делать то же самое в нашей церкви. Just be people of the Holy Spirit. Просто быть людьми Духа Святого. Be people of the Word and of the Holy Spirit. Людьми Слова и людьми Духа Святого. If we just have the Word, we will become dry. Если у нас есть только Слово, то мы иссохнем. If we just have the Holy Spirit, we will blow up. Ну, а если у нас только Дух Святой, то мы взорвемся. But if we have the Word and the Spirit, we will grow up. Но если у нас есть и Слово, и Дух Святой, тогда мы будем расти. We can only truly understand the Scriptures through the Holy Spirit. Только Дух Святой может нам помочь поистине понять Священное Писание. And only the Scriptures can truly show us who the Holy Spirit is. И только Священное Писание нам может показать, кто такой Дух Святой. So I think I'm going to stop here. Поэтому я думаю, остановлюсь здесь. But I really want us, just as a church today, just to say, Holy Spirit, we want your presence with us. Но я просто очень хотела бы, чтобы мы как церковь сегодня сказали: Дух Святой, я хочу твое присутствие здесь с нами. And that we will realize our identity in Christ. И чтобы мы осознали, кто мы есть во Христе. That God has poured out His Spirit on us. Что Бог излил свой дух на нас. That God's presence is with us. И что Божье присутствие с нами. And God did that for a reason. Бог сделал это по определенной причине. He wants the world to know about Jesus. Он хочет, чтобы мир узнал о Иисусе. He wants to set people free. Он хочет освободить людей. He wants to heal people. Он хочет исцелить людей. He wants to heal broken lives. Он хочет исцелить сломанные жизни. He wants to save people. Он хочет спасти людей. He wants to change people's lives. Он хочет изменить жизни людей. And we are the church. И мы церковь. People of the Spirit of God. Люди Духа Божьего. Can we all just stand up and pray together? Можем все встать и помолиться вместе.